язык не поворачивается, чтобы вовремя сказать нужное слово. Ты ничтожество, добродетель у тебя только кажущаяся. Фэнзе с отвращением несколько раз плюнула. «Зачем ты так говоришь?» — заплакала госпожа Ю. «Если ты не веришь мне, можешь спросить у слуг. Разве я не отговаривала своего мужа от такого дела? Но мне приходится его слушаться. Что я могла поделать? Я не обижаюсь, сестрица, что ты рассердилась. Мне только и остается слушать твои упреки». Наложницы, девочки и женщины-служанки пали перед Фэнзе на колени и, подобострастно улыбаясь, взмолились. «Вторая госпожа, вы самая мудрая. Наша госпожа допустила ошибку, но вы простите ее. Вы уже достаточно унизили ее в нашем присутствии. Разве вы с ней не дружили? Умоляем вас, пощадите хоть немного ее самолюбия». Они хотели поднести Фэнзе чай, но та отшвырнула чашку, вытерла слезы и, поправив волосы, крикнула Дзяджуну. «Позови сюда своего отца! Я хочу поговорить с ним открыто. Я хочу знать, откуда он взял такое правило, которое разрешало бы племяннику жениться через 5 недель после смерти дяди, когда еще не кончился траур. Может быть, я тоже от него чему-нибудь научусь, а потом буду учить вас». Дзяджун опустился на колени и, отвесив ей низкий поклон, пробормотал. «Это дело, собственно, не имеет никакого отношения к отцу. Просто я однажды объелся какой-то дряни и начал подстрекать своего дядю. Моему отцу об этом ничего не известно. Если вы решили устроить скандал, тетушка, я готов умереть. Можете наказать меня, я вам повинуюсь. Только умоляю вас, уладьте дело с судом. В таких больших делах я не сведущ. Ну что вы за человек? Неужели вы не знаете пословицы? Если у тебя сломана рука, прячь ее в рукав. Моя же глупость подвела меня. Я как слепой котенок совершил такой поступок. Теперь мне ничего не остается, как просить вас замять это дело. Я уверен, что если бы у вас был такой непочтительный сын, как я, если бы он совершил проступок и навлек на себя беду, вы не перестали бы любить его». Дзяджун снова начал без счета отбивать поклоны. Покорность Дзяджуна смягчила Фэнзе, но присутствие слуг не позволяло ей изменить свой тон. Она сделала ему знак встать с колен и, вытирая слезы, сказала госпоже Ю. «Не сердись на меня, сестра. Я неопытна, и когда мне стало известно, что кто-то подал на нас в суд, я обезумела от страха и потеряла голову. Дзяджун напомнил мне, что если сломана рука, надо прятать ее в рукав. Так что ты не должна сердиться на меня за то, что я сейчас сказала. Придется тебе замолвить словечко перед старшим братом, чтобы он постарался уладить дело». «Не беспокойтесь!» — в один голос воскликнули госпожа Ю и Дзяджун. «Мы ни за что не впутаем в это дело Дзяляня. Вы говорили, что израсходовали 500 лян серебра на взятки. Мы эти деньги сами соберем и пришлем вам, чтобы возместить убыток. Разве мы позволим вам залезать в долги? Ведь за это мы бы заслуживали смерти. Но только просим вас сделать так, чтобы госпожа и старая госпожа не сердились и ничего не знали о нашем разговоре. Вы взвалили все неприятности на меня, а теперь еще просите вас выгородить, — возмутилась Фэнзе. Я не так глупа. За кого меня принимает брат Дзяджэнь? Неужели ты больше меня боишься, что Дзялянь останется без прямых наследников? Твоя младшая сестра стала для меня родной. Как только я услышала, что муж взял ее в наложницы, я распорядилась приготовить для нее отдельный дом и с радостью привезла ее к себе. Служанки мне говорили, вы слишком торопливы, госпожа.